Я вчера был в гостях у весны и смеялся с ней весело, громко. Голубем ворковал до зари, соловьем щебетал без умолку. Охмелевший от встречи, нес разную чушь, аплодировал вместе с листвою, убегая по звездам вселенскую глушь, неуклюже плясал пред тобою. Это было наивно, это было смешно. Безопасности ставни трещали, и душа распахнула без страха окно, терпкий воздух прохлады вдыхая. Он был чистым, густым, как нектар, как вино, и приправлен цветением природы. Сколько нежных стихов было вслух прочтено, отыскав в памяти эпизоды. Пред зарей смолкло все, ждет невидимый знак, словно жалом прохлада дышала. И тогда я накинул на плечи пиджак, ну а ты больше чувств не скрывала. И я падал в бездонную пропасть миров, что твои мне глаза открывали, и не мог подобрать словно ключ нужных слов, да и чтобы они рассказали. Взявшись за руки, мы растворились в ночи, и качает, как волны прибоя, наши чувства, что мы как подарок нашли. На глазах шоры чуть приоткроя, все ждет невидимый знак, словно жалом прохлада дышала. И тогда я накинул на плечи пиджак, ну а ты больше чувств не скрывала.